Через полминуты сибиряк пропихнул себя через щель, отряхнулся и критически оглядел притихшего Закира. В ворота толстым ужом проскользнул Ларев и на всякий случай наставил на гостя автомат. — Вольно, Ларев, — пробурчал взводный, — все свои. — Так, Простаков, это Закир, его к нам комендант прислал. Поедешь, возьмешь для нас кое-какое имущество. Связь держи. И если что, сразу ори погромче. Юрий осмотрел рацию, что-то поправил. Вот так. Все. Леха, езжай, смотри там поосторожнее. Товарищ лейтенант, а может, Валетова пошлете? Он у нас по этой части спец, а не я. Валетов у нас по другой части. Хитро, по-ленински, — прищурился Мудрецкий. — Там как раз товар по твоей части. Кто у нас в тайге с пулеметом охотился? Понял? Вот то-то. Опять-таки, если я его пошлю, он там половину сразу на что-то махнет, не глядя. А ты, парень, надежный. Да и за себя постоять можешь, если что не так. В общем, Простаков, я тебе доверяю, не подведи. И если понадобится, действуй по обстановке, не стесняйся. — Понял, товарищ лейтенант. Леха осознал важность момента и от гордости стал еще выше и шире в плечах. Камуфляжная ткань затрещала, но выдержала. — Не подведу. Разрешите выполнять? — Действуйте, товарищ младший сержант. Мудрецкий для пущей официальности хотел козырнуть, но вовремя вспомнил, что на плече у него автомат, и просто встал по стойке смирно. Простаков и Ларев вытянулись в ответ. Юрий обернулся к Закиру. — Так, ты как представитель администрации приехал, а это будут мои представители. Вам часа на все хватит? — Не знаю, товарищ лейтенант. Отвел глаза бородач. Вот если бы ты сам поехал, хватило бы, а так долго можем говорить. И рация у тебя плохая, не все можно услышать. Ухмылка мелькнула под бородой и тут же исчезла. Поедем, а там видно будет, как и что. Ладно, время, деньги, правильно? Идем, бойцы, покатаемся. Мудрецкий проводил настороженным взглядом попрыгавшую к опушке Ниву, пролез обратно во двор и бегом припустил к закупорившей дыру в заборе БРДМки. Чуть не поскользнулся на свежей краске, провалился на свое место, схватил шлемофон. — Чего там случилось-то? — поинтересовался из башенки Валетов, следивший через прицел за скрывающейся в лесу машиной. Куда это вы Леху отправили? — Вот кто бы мне сказал еще куда, — пробормотал лейтенант, спешно настраивая рацию. Ларингофоны к горлу он не подтянул. — Сейчас выясним, чего там. Так, сидеть тихо, без вас не слышно. В шлемах экипажа боевой машины раздался знакомый басовитый голос. — «Не, а чего за товар-то? Может, и мне немного отгрузить, а? Договоримся, я не жадный». «Тебе наш товар не надо», — ответил горданный голос. Слышно его и в самом деле было отвратительно. Микрофон радиостанции Р-157 как раз специально спроектирован для того, чтобы во время боя посторонние шумы не лезли в эфир. К щеке он прижимается. Если бы Мудрецкий предусмотрительно не повернул его и не включил рацию на передачу, вообще ничего не услышали бы. А так хоть что-то, но не все. Вот, например, сейчас слышно, что разговаривают. Но ведь все не по-русски, только слово «лейтенант» удалось разобрать. Вот, заржали. «Дикий народ, дети гор». А теперь снова Закир говорит: «Посмотрим, может, и ты у нас что-то купишь. мы тебе сделаем такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться, клянусь. — А как там Воха? — поинтересовался Простаков. — В прошлый раз мы с ними поговорить не успели, а надо бы. — Поговоришь, поговоришь со своим Вохой. Вот сейчас приедем, поговоришь. И опять незнакомая речь и гортанный смех. Не понравился этот смех Юрию. Подозрительное какое-то веселье. Ну, ничего. Хорошо смеется не всегда тот, кто стреляет первым. Хорошо смеется тот, кто смеется над последним. А последним лейтенант Мудрецкий бывать никогда не любил. И сейчас не собирался. «Слушай, Леха!» — нервно спросил Ларев. Раздался отчетливый шлепок. «Виноват, товарищ младший сержант. Я только спросить хотел, а чего это на БТРе сегодня не комендантчики сидят, а местная ментура? Смотрите, форма-то другая, не ВВшная. Оружие-то, оружие-то!» «Помалкивай, салага!» Лениво отозвался сибиряк. «Значит, так надо, понял? Может, нас тут и быть не должно. Вот чтобы никто ничего не видел и поменялись, мы уедем, и эти уедут. Комендант опять своих поставит». «Вот это ты молодец!» — восхитился Закир. «Слышь, Аслан, может, мы его к себе возьмем? И большой, и соображает, как хорошо. Вот приедем, Вохе расскажу, какой у него друг умный. А вот и приехали. Давай, выходи, сержант, поздоровайся с друзьями. Видишь, и мэр, и комендант тебя встречают. Как генерала, только почетного караула нет». Что-то клацнуло, потом послышалось тяжелое сопение Простакова, глухой удар и много крепких русских слов, несколько неточно, но очень образно обозначающих состояние машины, ее потолка, дверцы и того, кто все это придумал. «Ларь, подержи ствол, пока я вылезать буду», — прошипел Леха. «Еще раз это. Все, давай сюда». «Подожди, джигит, сначала нужно с друзьями здороваться. Потом оружие в руки брать!» — хохотнул где-то совсем уж в отдалении Закир. «Воха! Смотри, кто приехал! Узнаешь, кто это?»